Глава 37. И посредине этого гламура. Тем же вечером. Охранник, сдержанно позевывая, нажал на кнопку. Шлагбаум поднялся, и на территорию тщательно охраняемого элитного жилого комплекса бодро въехал крайне интересный персонаж. В строгом темном костюме, при галстуке, в красных кедах, того же цвета бейсболки, с рюкзачком за спиной. И на самокате с электрическим моторчиком. Весело поприветствовал служивого и направился, не снижая скорости, к пятому подъезду. «Тот же придурок», — заметил в сердцах молодой, недавно принятый на работу охранник. «Еще бы на роликах прикатил». «Придурки», — снисходительно пояснил более опытный напарник, «снимает койку в общежитии или в угол в дальнем Подмосковье. А у этого здесь квартирка, квадратов минимум на 200. «Ну и что?» — с обидой спросил молодой. «Он-то как раз снимал не угол, а целую комнату в Александрове, Владимирской области». «Да то, что богатый. А у них свои причуды, имеет право. И не нам их обсуждать. Вкурил?» «А!» — махнул рукой молодой и застыл, что-то бормоча себе под нос. У шлагбаума, как тот тополь на плющихе. А старший товарищ степенно направился к себе в будку гонять чаи. Человек, которого они только что обсуждали, миновал консьержа на цокольном этаже, поднялся на лифте на 12 этаж, открыл ключом дверь и вошел в квартиру номер 91. Присел, не раздеваясь в кресло, выложил на столик телефон и принялся ожидать новостей. Жилец из 85-й квартиры, несмотря на молодой возраст, вполне заслуженно считался человеком серьезным и осмотрительным. То есть, не полагаясь на случай и русская авось, всегда и во всем старался держать ситуацию под контролем. А так как работа, которую он вел, предполагала конфликты интересов и просто конфликты, не стеснялся пользоваться услугами охраны. Не обеспечивали ее не тупые качки, выпускники двухнедельных частных курсов, а самые настоящие профессионалы, отставные сотрудники ФСО. Один охранник проверил обстановку в подъезде, после чего двое других проводили клиента до входной двери. Заходить в квартиру смысла не имело. Механические замки и стальной двери открывались исключительно родными ключами. А электронный срабатывал только на отпечаток большого пальца правой руки хозяина жилья. «Завтра, как всегда», — он открыл дверь и вошел в квартиру. Переобулся в домашние тапочки в прихожей, остановился перед зеркалом и глянул на отражение в нем. Увиденное не слишком радовало. Нездоровая бледность, намечающиеся мешки под глазами, и сами глаза тусклые, как после болезни. «Пора на отдых, однако», — негромко проговорил жрец. «Только дела разбросаю и сразу же». Звонок в дверь застал его на пути в гостиную. «Что?» — он поднял трубку домофона, глянул на экран. «Добрый вечер, Петр!» — приветственно помахал ему рукой сосед из 91-й квартиры. «Дело жизни и смерти, выручай!» С этим забавным, похожим на пингвина переростка парнем, человек по имени Петр познакомился больше года назад, когда тот переехал сюда. Они несколько раз сталкивались в подъезде и на подземной парковке, где у обожающего передвигаться по Москве на самокате чудака стоял новенький Порше. Несколько раз перекидывались парой слов. Служба безопасности на всякий случай пробила. Кто такой этот, поселившийся двумя этажами выше, болезненно застенчивый, безобидный чудак? Оказалось, финансовый аналитик из ВТБ. Вполне и во всех смыслах упакованный мужчина. «Здорово, Женя!» — отозвался жрец из 85-й квартиры. «Что стряслось?» «Срочно необходимо немного соли и приправы. Все, что есть». Взмолился тот, вытирая нос краешком фартука со слониками. «Я тут ужин собрался готовить», — и добавил гордо. У меня дама в гостях. «Ну что с тобой сделаешь?» — хихикнул жрец из 85-й квартиры. «Петр, как выяснилось, видел он пару раз тех дам. Проходи, нищета казанская». Это он так пошутил. Сосед по имени Женя пошлой бедностью совсем даже не страдал, как, впрочем, и все остальные жильцы комплекса. Щелкнули замки, дверь отворилась, сосед просочился бочком в прихожую. «Спасибо, Петр, я твой должник», — запер за собой дверь и повернулся к хозяину квартиры. «А...» — удивленно проговорил тот. «Перед ним стоял не сосед сверху. Кто-то похожий на него, но точно не он». «Ага», — отозвался неизвестный и коротко, но резко пробил хозяину квартиры в челюсть. Он пришел в себя на ковре в собственной гостиной под звуки хита полувековой давности. Старушка Мирей Матье просила у кого-то прощения за какой-то там детский каприз. «Ух!» Попытался дотронуться до ноющей челюсти, но сделать этого не смог, потому что был качественно связан по рукам и ногам. Поднял голову и с удивлением обнаружил, что из одежды и предметов туалета на нем остались только очки. «Добрый вечер, Петюня!» — поприветствовал его издали похожий на соседа сверху мужчина. Он устроился в любимом кресле хозяина и попивал чаек из его же любимой кружки. «С пробуждением тебя!» Нажал на кнопку на пульте, уменьшая звук, и поставил кружку на полированную поверхность стола, заставив тем самым хозяина квартиры поморщиться. Он и сам никогда такого не делал, и гостям не разрешал подобного разгильдяйства. «Что? Что все это значит?» — закашлялся. «И кто вы такой?» «Несколько новостей», — весело сообщил неизвестный. «Одна вполне хорошая. Я раздел тебя не для того, чтобы подвергнуть сексуальному насилию. Я вообще не маньяк, чтобы ты знал». Мило улыбнулся и опять взялся за кружку. «А вот остальные новости достаточно для тебя неприятные. И первая из них — тебя заказали». «Кто?» — хриплым, похожим на горловое пение народов Севера, голосом спросил Петр. «Те, у кого ты по беспределу отжал торговый комплекс «Прибой». «Да это ж было в прошлом году», — удивился жилец, полагая, видимо, что срок давности по данному делу уже истек. «И что?» — удивился незнакомец. «Ну, все еще можно отыграть назад», — с надеждой в голосе проговорил голый рейдер. «Не смеши меня», — раздалось в ответ. «Новость номер два. Разобраться с тобой поручено предельно жестко, так что без обид. Впрочем, можешь обижаться, мне все равно». «Постой!» — торопливо, словно боясь опоздать, заговорил Петр. «Сколько тебе обещано за работу? Плачу вдвое. Нет, втрое». «Еще раз извини», — развел руками незваный гость. «Так, похоже, издали на хорошего и безобидного человека. У меня, знаешь ли, репутация». Заклеил несчастному полоской скотча рот, добавил звук и под «Чао, бомбино, сори» другой бессмертный хит все той же певицы взялся за дело. Он, как и хозяин этой квартиры, теперь уже просто терпила, крайне серьезно относился к своей работе. «Никуда он, интересно, поперся на ночь глядя», — покачал головой, нажимая на кнопку охранник. Шлагбаум поднялся, человек на самокате выехал с территории комплекса и покатил на малой скорости по освещенной фонарями аллее.